Никис хорошо знал свой город, но Статит лучше умел затаиться. Командир стражи вел их, стараясь выбирать улицы безлюдные, но бои шли, казалось, повсеместно. С радостью он полагался на умение своего товарища скрываться в тенях домов. К сожалению, оказаться сразу везде он не мог. На соседней улице несколько горожан пожелали присоединиться к восстанию. Почти всех расстреляли с крыш, Никис даже крикнуть не успел. Трое, воспользовавшись общей суматохой, выбили дверь дома и сейчас как раз выносили хозяйский сундук. Завидев Никиса и Статида, они побросали добро и ринулись на утек. Командир сплюнул и выругался. «Нашли же время!» Статид пожал плечами. «Каждый выживает, как умеет». В следующий миг он вдруг дернул Никиса за угол и метнул нож. С глухим стуком точно мешок сверху свалился человек. Стражнику хотелось верить, что наемник Ликира. Статит невозмутимо подошел к нему, пнул, удостоверяясь, что тот помер, и выдернул из его шеи свой нож. Никис пробормотал слова благодарности. «Нам бы по крышам. Где твой ближайший отряд, командир? Должны быть через два поворота отсюда». «Ладно, так пойдем». Далеко не сразу удалось Никису собрать своих людей, всего около трех десятков стражников. Последнюю группу он нашел, предварительно разняв драку между несколькими солдатами и Рэмэ, не сошедшимися во мнениях касательно союза. Благо имперские воины узнали в нем человека, верного царевичу, а то неизвестно, чем бы закончилось дело. Сражаться между собой сейчас было недопустимо. Никис не мог позволить себе потерять время на сбор остальных, да и пользы от них больше в городе. Он должен был спешить к Акрополю. Ледна превратилась в обитель безумия, воющую на разные голоса и беспрерывно бряцающую оружием. Ближе к дворцовой тропе стычки уже, казалось, шли повсеместно. Никис и стражники бежали, но иногда им приходилось практически прорубать себе дорогу. Хоть улицы они старались выбирать более безлюдные. К рыночной площади они подоспели, когда там уже вовсю шел бой. Авангард Рэмэ, выстроившись в один из их совершенных боевых порядков, теснил наемников в дворцовой тропе. Со стороны улиц люди военачальника Набвена и еще части Рэмэ сражались с людьми Ликира. Прорваться на тропу, насколько мог оценить Никис, пока не представлялось возможным. Слишком много воинов защищали проход к Акрополю. Смять их было уже не столь легко, как немногочисленную стражу у ворот. Они хорошо подготовились к приходу царевича и ждали его. Никис разглядел сына императора из центра отряда, командовавшего наступлением. Военачальника Набвена нигде не было видно. Все голоса слились воедино. Почти безотчетно он отдал несколько команд своим людям, чтобы те выстроились и тоже пошли в наступление. В тот же момент командир стражи увидел, как с дальнего конца площади вышел еще один отряд, готовый ударить во фланг рэмийскому авангарду. Срывая голос, Никис заорал что-то предупреждающее, но его никто не слышал. Почти одновременно зазвучал другой голос, звонкий, легко прорезавший какофонию боя и пролетевший над сражавшимися точно птица. «Золотая благоволит, царица!» Царевич скинул свой хапеш с торжествующим кличем. Отряд вместо того, чтобы ударить во фланг, пошел в наступление вместе с рэмийским авангардом. Никис ошалел и посмотрел на крыши, с которых прозвучал крик, а потом перевел взгляд на Статида. Разбойник хмыкнул и пожал плечами. «Видишь, не все верны Ликиру. Акрополь близко, командир». Стражники присоединились к рэмийскому авангарду с другого фланга. Никис почувствовал странный прилив сил, точно ему передалось воодушевление имперских солдат, которых вел сын их живого бога. Поверх нападавших он видел уходящую вверх к холмам дворцовую тропу, широкую дорогу к вратам, которые заполонили воины. Сам дворец, храмы и усадьбы богатых горожан защищала высокая каменная стена. Сейчас, когда Никис сражался рядом с Рэмэ, эта стена уже не казалась ему настолько неприступной. «Я уже иду к Лие», — прошептал он. А потом сражение изгнало из его головы все прочие мысли.